Мне было тяжело смириться с мыслью, что я больше не смогу пить, хотя врачи в один голос твердили, что мне надо воздержаться от приема спиртного, в том числе и пива, минимум год. Разумеется, я не прислушивался к мнению большинства специалистов. Я слушал тех немногих, которые считали, что ничего страшного в алкоголе нет. Главное — знать меру. Я был глуп и наивен. Постоянно отсутствовал дома, ездил по городам и весям в бесконечном турне. Ведь угадайте, что происходит, когда один раз объехал весь земной шар. Начинаешь все сначала. Когда до посадки оставались какие-то 3 часа, Тим почувствовал страшную боль. Спазм скрутил верхнюю часть его желудка, отдаваясь в спине, будто его ударили ножом. Он бил по переднему сиденью, стараясь не закричать. Принятый трамадол не помогал. Спустя час во власти поджелудочной находилось уже все тело Тима. В аэропорту скорая забрала его в королевскую больницу Брисбена и женщин. Агент Авичи в Австралии и Азии, Роб Харкер, прибыл в клинику через несколько часов. Он не совсем понимал, что происходит. Возможно, он когда-то и слышал о том, как Авичи однажды отвезли в Нью-Йоркскую больницу, но с чем это было связано, он не знал. В палате Роб увидел Тима, лежавшего в больничной пижаме и фирменной красной бейсболке. Из него торчали трубки и провода, подключенные к многочисленным аппаратам. Он выглядел истощенным. «Концерты в Брисбене и Перте, понятное дело, надо отменять. А как насчет других выступлений на этой неделе?» Тим проснулся, с трудом выдавил улыбку и попросил Роба принести колу и подключить его телефон к Wi-Fi. Казалось, в больнице он чувствует себя весьма комфортно и расслабленно. Ему вкололи огромную дозу болеутоляющих. «Болит», — написал Тим Одри Мэй. «Но меня так накачали оксикантином и викодином, что я уже ничего не ощущаю. Хе-хе». Тим решил, что сейчас самое подходящее время продолжить работу над альбомом. На больничной койке он внес последние штрихи в песню, значившую для него особенно много. В юности Тим, Фрику и их друзья часто слушали S1, странноватого рэпера из Эребру, чей хит «Саммар» пользовался невероятной популярностью среди подростков Эстермальма. Тогда никто из них не знал, что вступление — дело рук саксофониста Юнаса Кнутсона. Тем не менее, мелодия была приятной. Взяв ее за основу, Тим несколько преобразил ее и вставил в Dear Boy. Проиграть какую-нибудь композицию или обсудить музыку — вот что хотел Тим, когда Роб Харкер или еще кто-нибудь заходили к нему в палату. Говорить о поджелудочной железе у него не было никакого желания. Альбом получался потрясающим. Крутым. Он написал Нилу Якобсону, интересуясь, есть ли какой-то прогресс в переговорах с рокером Джоном Фагерти. Заодно он рассказал об изменениях в «Liar Liar». К тому же он придумал очередную вставку в «Addicted to You», что придавало композиции легкий налет песен Daft Punk. В гастрольном туре Тима сопровождал и молодой режиссер. Леван Цукаришвили отправился в турне Авичи, чтобы создать документальный фильм для шведского телевидения СВТ. Он должен был показать, как много Авичи и At Night делают в сфере благотворительности, и осветить их поддержку организации «Помощь голодающим». Тим разрешил режиссеру приехать в больницу и запечатлеть сцены, в которых персонал в голубых халатах делает ультразвук желудка пациента. Как и нью-йоркские врачи, местные специалисты подчеркнули: Тиму не следует пить алкоголь. Именно он и стал одной из причин нынешнего обострения. Однако они также обнаружили камни в его желчном пузыре. Если они в будущем перекроют проток, это серьезно усугубит воспалительный процесс. Потому врачи предложили удалить желчный, один из органов, к жизни без которого организм вполне способен привыкнуть. Леван Цикуришвили запечатлел на камеру объяснение врачей. «По-хорошему бы удалить его до выписки», — сказал один из врачей. — Это поможет избежать новых приступов. — Ага. Мы все понимаем, у вас мировое турне или что-то вроде того. Мы считаем, что рано или поздно вопрос об операции все равно встанет. Тут ли, в другом городе или, может, по возвращении домой, решать вам. Тим хотел бороться до конца. Хотя бы ради зрителей. Поэтому в среду он выписался из больницы, так и не сделав операцию. Никакой желчный не должен его остановить. С самого начала Араш повторял: в музыкальной сфере необходимо пахать как лошадь, что Тим и делал. Надо только выдержать несколько дней. Оставалось всего 3 выступления в Австралии. Главное — раздобыть побольше болеутоляющих, и все будет хорошо. Разговор в машине в Мельбурне Тима и Роба Харкера также засняла камера Цикуришвили. «Представители Фьючер спрашивают про телефонное интервью», — констатировал агент, просматривая почту в мобильном. Организаторы фестиваля хотели сообщить, что их главный герой вышел из больницы, и интересовались, нельзя ли организовать получасовую встречу. Журналисты и сотрудники радиостанций могли бы в это время позвонить и задать вопросы. «Сможешь через 2 часа? В 12:30?» С отсутствующим взглядом Тим промямлил что-то невнятное. Его глаза закатились, и он отключился, облокотив голову на стекло. У отеля их встретил директор продакшена Чарли Алвис. Он никогда не видел Тима таким, с пустым, затуманенным взглядом. Авичи проковылял в номер гостиницы. Вопросы об обустройстве сцены могли подождать. Позвонили из молодежного канала Triple G. Ведущий торопливо и возбужденно затараторил. Авичи сейчас на гастролях в Австралии в рамках фестиваля Future Music Festival. Он попал в больницу, и в прошлые выходные ему пришлось отменить концерты в Брисбене и Перте. Сегодня вечером он у нас на связи. Как дела, друг? Привет! Привет. Как самочувствие? Нормально. Тебе ведь лучше, да? Да, сейчас мне лучше. Отлично, потому что этот вопрос на устах всех австралийцев. Мы хотим знать, хорошо ли тебе? Не болит ли больше желудок? Именно. Итак, это было что-то вроде спазма? Нет, мне нужно удалить желчный. Это очень серьезно. Проблемы с ним вызывают жуткую боль. Одно из самых нестерпимых, какую только можно себе вообразить. Я провел там 6 дней. Желчные хотели удалять сразу, но мне удалось отложить операцию. Сделаю ее после тура. Значит, в эти выходные ты уже будешь на сцене, верно? Ну, буду. Да.